«Ма! Мама!» — кричал Брайан и тормошил бывшую Кэтрин Брэдбери. «Мамочка, проснись!» Миссис Эванс шевельнулась и застонала. «Убирайтесь наверх», — холодно сказал Лью. «Оба!» Когда они не проявили желания повиноваться, Лью сжал плечо Лиссы с такой силой, что она взвизгнула от боли. Ее глаза сверкали на смертельно побледневшем лице, только на щеках выступили красные пятна, яркие, как румяна, купленные в дешевом магазине. «Я займусь этим», — прошипел он сквозь так сильно стиснутые зубы, что они не разжались даже для того, чтобы говорить. «Вместе со своим братом немедленно убирайся наверх. Прочь руки от нее, сукин ты сын», — отчетливо произнес Трент. Лью и все, кто пришел достаточно рано и стал свидетелем этого развлечения, повернули головы к проходу между гостиной и коридором. Там плечом к плечу стояли Трент и Лори. Трент был бледен, как и его отчим, но лицо его выглядело спокойным и решительным. Здесь присутствовали люди. Их было, правда, немного, которые были знакомы с первым мужем Кэтрин Эванс и позднее единодушно признали, что сходство между отцом и сыном было поразительным. Им даже показалось, что Билл Брэдбери восстал из мертвых, чтобы выступить против своего чрезмерно раздражительного заместителя. «Я требую, чтобы вы вернулись наверх», — проговорил Лью. «Все четверо. Происходящее здесь вас не касается. Ничуть не касается». В комнату вошла миссис Крачмер. Грудь ее платья от нормы Камали была влажной, но достаточно чистой. «Уберите свою руку от Лисы», — потребовал Трент. «И оставьте в покое нашу маму», — добавила Лори. Миссис Эванс теперь удалось сесть. Она держалась руками за голову, ошеломленно оглядываясь по сторонам. В голове, казалось, что-то лопнуло, как воздушный шарик. Боль тут же прошла, но она осталась слабой и потерявшей ориентацию. Зато тот кошмар, который она терпела последние две недели, миновал. Она понимала, что сделала что-то ужасное, поставила Лью, может быть, даже опозорила его. Но в данный момент она испытывала лишь облегчение от того, что боль отпустила ее. Стыд придет позже. А сейчас она хотела лишь одного — подняться наверх очень медленно и лечь в постель. «Вы будете наказаны за это», — произнес Лью, глядя на своих четырех приемных детей при почти полной тишине потрясенной гостиной. Он посмотрел на них поочередно, переводя взгляд с одного на другого, словно прикидывая размеры и степень их преступления. Когда его взгляд опустился на Лиссу, она заплакала. «Я приношу извинения за их плохое поведение», — сказал Лью, обращаясь к находящимся в комнате. «Моя жена не воспитывает их должным образом. Им нужна хорошая английская няня». «Не будьте ослом, Лью», — заметила миссис Крачмер. Ее голос был очень громким, хотя не слишком мелодичным. Он чем-то походил на ослиный рев. Брайан вздрогнул, обнял сестру и тоже расплакался. «Твоя жена упала в обморок. Детей это встревожило. Вот и все». «Совершенно верно», — поддержала ее профессор-англичанка, пытаясь извлечь из камина свое пышное тело. Ее розовое платье было в зале, а лицо украшали полосы сажи. Только ее туфлям с абсурдно загнутыми носами камин, казалось, не нанес никакого ущерба, да и сама она ничуть не была обеспокоена случившимся. «Дети должны заботиться о своих матерях, о мужья, о женах». Говоря это, она с презрением взглянула на Лью Эванса, но Лью не заметил этого взгляда. Он следил за тем, как Трент и Лори помогали матери подняться по лестнице. Лисса и Брайан шли за ними, подобно почетной страже. Вечеринка продолжалась. Неприятный инцидент постарались более или менее забыть, как это обычно случается на вечеринках, где собираются преподаватели колледжей. Миссис Эванс, которая спала ночью не больше трех часов, заснула почти в тот же миг, как голова ее коснулась подушки, и дети слышали доносящиеся снизу веселые шутки Лью. Трент даже заподозрил, что он испытывает теперь облегчение, когда ему больше не приходится беспокоиться о своей суетящейся, перепуганной жене-мышке. Лью так ни разу и не покинул за весь вечер своих гостей и не поднялся взглянуть на больную жену. Ни разу, до тех пор, пока все не разошлись. После того, как последний гость покинул дом, он поднялся тяжелым шагом наверх и приказал жене встать. И она послушно сделала это, повинуясь приказу, как привыкла повиноваться каждому его слову с того момента, как священник соединил их узами брака. Лью сунул голову в комнату Трента и смерил детей яростным взглядом. «Я знал, что застану всех вас здесь», — удовлетворенно произнес он. «Задумываете новое безобразие. Как вы сами понимаете, всех вас ждет наказание. И непременно. Завтра. А сегодня отправляйтесь по своим комнатам и думайте об этом. И никаких фокусов больше, запомните». Ни Лисса, ни Брайан и не думали ни о каких фокусах. Они слишком устали, физически и душевно, и потому легли в постели и тут же уснули. Однако Лори, несмотря на строгий приказ папы Лью, вернулась в комнату Трента, и они оба, потрясенные и встревоженные, слушали, как их отчим отчитывал мать за то, что она осмелилась упасть в обморок на организованной им вечеринке, и как плакала женщина, не произнося ни единого слова в свое оправдание. «Трент, что же мы будем делать?» — спросила Лори приглушенным голосом, прижимаясь к его плечу. Лицо Трента было бледным и поразительно спокойным. «Делать?» — переспросил он. «Ну что ты, мы ничего не будем делать, Килька». «Ну как же так, Трент? Мы должны ей помочь». «Нет, не должны», — ответил Трент. На его губах появилась презрительная и какая-то пугающая улыбка. «Дом сделает это за нас». Он посмотрел на часы и что-то прикинул. «Завтра днем, в 3:34, дом все сделает сам».